Но нет, я не поддамся на чуринскую провокацию. «Все, Чурин?» — спросил Трифонов. «Зачем же все?» — пожал плечами Чурин. «Это я так, ко всеобщему сведению произнес. А вопрос мой другой. Вот вы, товарищ начальник, из Москвы возвратились, из столицы, так сказать, нашей родины. Я, например, да и многие из тех, что в этой комнате сидят, давно уж, по причинам известным, этой столицы не видели». Он подмигнул, прищурился и обвел взглядом собравшихся. «Так вот, любопытно узнать, что там в Москве разные люди думают, куда дальше грести будем и куда, как говорится, причаливать. Мы хоть граждане совсем беспартийные, однако интересуемся. Вот и весь мой вопрос». Чурин опять уселся. «А что, если и впрямь взять да рассказать им все, что я пережил в Москве? Но будут ли слушать? Ведь здесь люди таких трудных судеб. Часть бывших заключенных, указников, малоквалифицированные рабочие, занятые, по-видимому, одной лишь мыслью о заработке. Затронут ли их мои слова? И все же я должен говорить, должен. В этой комнате не один Чурин». «Хорошо», — сказал я, — «попытаюсь ответить на ваш вопрос». «Нет, я, конечно, не пересказывал им решение 20-го съезда. Они могли прочесть доклады и резолюции в любой газете сами, прослушать по радио. Просто я постарался передать этим настороженно слушающим меня людям то, что чувствовал сам в связи с этим событием. Сначала следил за своей речью, старался говорить попроще. Потом увлекся, забыл о Чурине, увидел перед собой только людей, наших, советских людей, строителей туннеля. Я говорил о том, что владело сейчас всем моим существом. О том, что каждый человек должен стать сейчас после съезда лучше. Гораздо лучше, чем раньше. Что все, что прежде, мешало ему полностью осуществить свои творческие замыслы и свивший себе гнезда бюрократизм и недоверие к бескорыстию и благородству советских людей, теперь будет разбито. Я говорил о том, как высоко, гораздо выше, чем прежде, будет цениться звание простого советского человека-труженика и как много возможностей открывает перед ним съезд. Мне хотелось пробудить в людях, сидящих передо мной, чувство собственного достоинства. Мне хотелось, чтобы они поняли, что это и к ним обращает свои призывы партия, что им нельзя, никак нельзя жить, вести себя, думать иначе, чем живут и работают миллионы их товарищей, рабочих нашей страны. Я рассказал им о сомнениях, которые владели мною после первой встречи в Центропроекте, о Кукоцком, о том, как этот человек на ночь глядя пришел ко мне, чтобы сказать, что он был неправ. Я не хитрил с этими людьми, как иногда хитрит педагог, ведущий беседу с неисправимыми учениками. Для меня эти люди были сейчас настоящими рабочими, членами нашего коллектива. Я кончил говорить. И только тогда я впервые подумал о том, какое впечатление произвел на людей. Слушали ли они меня? Тронуло ли их то, что я рассказал? Не сделал ли я ошибку? Вот так, без всякой системы, без подготовки, опрокинув на них все мои впечатления и переживания. И тут я услышал голос Чурина. «Что ж, как говорится, интересное кино. Прямо как роман написали, товарищ начальник. Только романами наши рабочие сыты не будут. Для них расчетный листок поважнее художественной литературы. А они два раза в месяц такое в этих листках читают». Я смотрел на Трифонова. Он сидел молча, полузакрыв глаза и опустив голову. Казалось, что он дремлет. И вдруг раздался чей-то голос. «Вы правильно говорите, товарищ начальник. Доверять людям нужно. Всего две ноги у человека. Он оступиться может. Помочь ему надо, поддержать». Я посмотрел на говорящего. Это был молодой белесый парень с круглым, почти безбровым лицом. «Поддержать?» — неожиданно взвизгнул Чурин. «Кто тебя, Уркагана, поддерживать будет, кроме товарищей корешей? В кассу взаимопомощи захотел? Не придумано еще для тебя такой кассы. Ишь, лектор какой нашелся! Может быть, за 3 года, что в лагере проживал, до дороги в тундре прокладывал, политиком заделался, научился?» Парень встал. На его молодом, и за минуту до этого казалось добродушном лице появилось жесткое мрачное выражение. «А ты меня, Чурка, лагерем не попрекай! Я вором был, ясно?» Он обвел вызывающим взглядом присутствующих, как бы спрашивая, «А ну, кто хочет меня попрекнуть?» «На кого мне зло иметь?» — продолжал парень, глядя на Чурина. «На тех, кому я в карман руку запускал, так? Я вор, а не спекулянт. Голодать людей не заставлял, понял?» «Ну как, Чурин, что скажешь?» — неожиданно спросил Трифонов и в упор посмотрел на Чурина. Тот был явно растерян и вдруг истерически крикнул. «Ты мне, секретарь, новое дело не шей!» «Да наплевать мне сейчас на тебя, Чурин!» — сказал Трифонов и встал. — Я тебя насквозь вижу. — Товарищи, — громко обратился он к присутствующим, — двух человек из вас, не буду сейчас называть фамилий, я просил прийти в партбюро, чтобы поговорить по душам. Они не пришли. Почему? — Да потому, — начал было Белесый. — Цыц! — крикнул Чурин. — Я уполномочен. Понятно, товарищ секретарь? Со мной разговор ведите. — Значит, ты уполномочен. — медленно повторил Трифонов. — А не скажешь ли, как тебя уполномочивали? — Голосованием? — Тайным? — С бюллетенями и урнами? Я понимал, что наступает самый острый момент нашей встречи, и ждал, что ответит Чурин. Но в этот момент произошло нечто совсем неожиданное. Тот самый безбровый парень встал с койки, медленно подошел к Чурину, и вдруг стремительным движением обеих рук схватил его за отвороты брезентовой куртки. «Ты кому это сказал сейчас, цыц? Шкура!» Чурин резко присел, стараясь привычно рассчитанным приемом вырваться из рук парня, но тот, видимо, хорошо знал этот способ. Не выпуская отворотов куртки, он снова поставил Чурина во весь рост. «Я тебя спрашиваю, ты кому сказал цыц?» Медленно, чуть задыхаясь, повторил парень. «Не поднимай шухера, шкет!» Глухо проговорил Чурин, уже не делая попыток вырваться. «Я тебе не шкет», — медленно и раздельно произнес парень. «У меня есть имя. Курасов. Петр меня звать. Ясно? Ты что думаешь?» С ненавистью продолжал он, притягивая к себе Чурина все ближе и ближе. «Ты что думаешь? Мы в лагере живем, а? Сапоги тебе будем чистить, пайку свою отдавать. Тут шпаны твоей нету. Кончилась твоя малина!» Рокот голосов прокатился по комнате. Обстановка накалилась. «Отпусти ты его, Курасов, ну! Отпусти!» — приказал Трифонов и положил на плечо парню свою тяжелую руку. Курасов медленно выпустил борта куртки Чурина, и тот поспешно отступил. «Не можешь ты Чурина упрекать!» — сурово продолжал Трифонов. «Халуй ты его! Вот ты кто!» Сам ведь по его приказу на работу не вышел. «Нет, не так было дело, не так», — перебил его Курасов. «Когда он сказал, что попугать надо, пригрозить, что все с копом уедем, мы ему что ответили?» «Не дело это, не согласны, не водится в нашей стране такое». «Тогда он что придумал, а?» «На другой день вечером говорит, я в редакции был, за полярным кругом, у самого главного у редактора. Тот, мол, сказал, идите, свои права качайте. Ну, мы согласились. Думаем, пускай Чурин нажмет на начальство. Ладно. Были, которые и не соглашались. Так он ножом грозил. Но видят люди, с одной стороны, дело как будто бы законное, если в редакции-то одобряют. Опять же, с другой — финка. «Врешь, легавый!» — крикнул Чурин. «Нет-нет, не врет!» — послышалось с разных сторон. Трифонов подошел к Чурину. «Ты действительно был в редакции?» «Ну, был», — хмуро ответил он. «У Полесского?» — быстро спросил я. «Допустим». «И он вам все это посоветовал?» Чурин молчал. «Ну и что же ты молчишь, Чурин?» — спросил Трифонов. «Мы ведь и не знали, что ты человек сознательный, с начальством советовался». Я удивленно посмотрел на Трифонова. Чурин по-прежнему молчал. Только что во взгляде его читалась какая-то нерешительность. Он понимал, что заврался, но теперь должно быть ему показалось, что он нашел выход. «Ну?» — нерешительно начал Чурин. «Был я у редактора. Это для вас я, шкура блатная, а он нами не побрезговал». «Так-так», — — внимательно и даже участливо сказал Трифонов. «И не раз я у него бывал. Вот», — продолжал Тюрин, снова начиная наглеть. Конечно, ему казалось, что он нащупал слабое место Трифонова, боязнь начальства. «Так-так», — снова повторил Трифонов. «Это, конечно, меняет дело». И Тюрин по-своему понял его слова. «А ты как думал?» — уже совсем обнаглел он. «Ты думаешь, если секретарь, так больше всех понимаешь? А ты, если уж прямо говорить, просто пешка. Постарше тебя есть и поумнее». «Ну, если ты так думаешь», — задумчиво произнес Трифонов, совершенно игнорируя наглый выпад Тюрина. Я позавидовал выдержке старика. «Думаю», — подхватил Тюрин. «Так что мы тоже не лыком шиты». «Значит, я так понимаю», — сказал Трифонов. «Я так понимаю, что товарищ Полесский посоветовал вам, если начальство откажет, бросить все и уехать». На мгновение наступило молчание. Очевидно, старик не удержался и слишком прямо поставил вопрос. Тюрин или раскусил замысел Трифонова, или, подумав, что и так уже зашел слишком далеко, решил бить отбой. «Ну, может быть, так и не сказал», — хитро прищурившись, протянул он. «Да только разговор мы имели. Так что митинг окончен». Тюрин возвысил голос. «Время позднее. Желаем культурно использовать досуг. Ясно?» Внезапно дверь с шумом отворилась. На пороге стоял бригадир первой бригады бетонщиков, член партбюро Свиридов. «Ха!» — усмехнулся Тюрин. «Другой сосед объявился. Конкурирующая фирма. Не обознались ли часом дверью, а? В коммунизм следующее направо. А тут живут несознательные, пережитками зараженные». «Я все слышал, что тут происходило». «Подслушивал?» — крикнул Тюрин. «Перегородки тонкие», — спокойно ответил Свиридов. «А ты орешь так, что и железобетон не заглушит». «Ну и слушай», — крикнул Тюрин. «Слушай, у меня от народа секретов нету». «Есть», — чуть повысив голос, сказал Свиридов. «Тебя, говоришь, за что посадили-то?» Тюрин передернул плечами. «Опять лагерем попрекать хочешь?» — взвизгнул он. «Что ж, бей меня, топчи! Я карточки продовольственные на рынке продал, от себя, от брюха от своего оторвал. Думал, на деньги по коммерческой больше жратвы куплю. 10 годами жизни своей за это заплатил. Мало?» «Нет, ты не карточки продал, Тюрин», — неожиданно тихо сказал Свиридов и сделал шаг вперед. «Ты 3 машины продуктов налево пустил, так?» «Какие машины?» — переспросил Тюрин. 3-тонные машины. В 45-м году. Так? А кому те продукты предназначались? Знал?» «Знал, Тюрин. Деддому. Ребятам, что отцов-матерей во время войны лишились. На голод хотел их обречь. Ты тогда автобазой заведовал. Верно?» Глаза Тюрина налились кровью. Он тяжелым взглядом обвел присутствующих. Несколько мгновений стояла гнетущая тишина. «Кто сказал?» — хрипло спросил Тюрин. «Честный человек сказал», — глядя на него в упор, ответил Свиридов. «Один из тех, что в лагере с тобой сидел. Пришел ко мне, члену бюро, и сказал: имеешь претензии?» «Ребята! Кореша!» — срывающимся на визг голосом неожиданно закричал Тюрин. «Вас на испуг берут! Только мы пуганые! Лагерники мы! На всю нашу жизнь проклятую ими останемся! Разве не знаете, кто в лагере побывал? Хоть бы срок отбыл, хоть по амнистии вышел. Все равно! 3-го сорта люди! Ни на кого, кроме себя, не надейся!» Невероятный шум поднялся в комнате, но громче всех кричал Курасов. «Ты кого? Кого в 3-й сорт переводишь? Шкура ты блатная!» — вопил он, подступая к Тюрину с кулаками. «Я свои 3 года по пальцам считал, зарубки делал, конца ждал. Я человеком, человеком хочу стать, а ты меня опять мордой в старое хочешь поворотить?» Он перевел дыхание. Все молчали. «Это я к Свиридову ходил. Я по-настоящему жить хочу», — уже тише и спокойнее продолжал Курасов. И я был уверен, что в этот момент он больше обращается к самому себе, чем к тем, кто его окружал. Опротивила мне вся эта фальшь. Глаза надоело от людей прятать, воротник поднимать, чтобы люди лица не увидели, не узнали. Я дом свой, семью хочу иметь, чтобы с работы прийти, помыться, поесть, книжку почитать, может, чтобы шагов за собой не бояться, стука ночного не ждать, краденное из угла в угол не перекладывать, авось не найдут. Я как все хочу быть, как все люди. Он поднял голову и посмотрел на Чурина так, как будто впервые увидел его. «А ты?» Снова повысив голос и с каждым словом накаляясь все больше, продолжал Курасов. «Думаешь, в лагере паханом был, и тут им останешься, а? А на воле тоже хозяином стать хочешь, жилы из нас тянуть?» — спрашивал Курасов, наступая на Чурина. «Верно!» — крикнул кто-то. Мгновенно тишина раскололась, люди вскочили с мест, крича «Правильно! Верно!» В эту минуту Чурин резким движением опустил руку в карман. Но почти в тот же момент Курасов схватил обеими руками полы расстегнутой брезентовой куртки Чурина и силой дернул их вниз. Куртка съехала с плеч, руки Чурина наполовину остались в рукавах, и он оказался как бы в смирительной рубашке. И тогда Курасов размахнулся и силой ударил Чурина в лицо. Тот рухнул. Зазвенел выскользнувший из рукава нож. В комнате стало тихо. «Что ж», — спокойно и как бы подводя итог разговору, заметил Трифонов, беря с табуретки свое пальто и накидывая его на плечи. «В некоторых случаях можно и так». И без всякого перехода продолжал. «Часть бетонщиков в туннеле потребуется. Работать будете с полной нагрузкой. А остальные могут пойти на курсы. Через полтора месяца получат вторую профессию — бурильщика. Захотят — будут породу бурить, штанги устанавливать. Захотят — дома строить. В этом месяце в одном Тундрогорске будет 6 новых корпусов заложено». Из вопросов, значит, был только один. Чурин его задавал. Я так полагаю, что ему уже отвечено. Трифонов посмотрел на Чурина, судорожно пытавшегося высвободить руки, обвел взором окружавших его людей и сказал: «Спасибо, товарищи». Мы расстались с Трифоновым поздно вечером, договорившись о том, что Павел Харитонович завтра же поставит перед горкомом вопрос о поведении Полесского. Но Полесский опередил нас. На другой день в газете «За полярным кругом» появилась заметка, озаглавленная «Рабочие ждут ответа». Вот что в ней было написано. На туннельстрое пренебрежительно относятся к нуждам рабочих. Их зарплата падает. Причины в производственных неполадках, в результате которых рабочие ни по своей вине не выполняют плана. Фактов бюрократического отношения к нуждам рабочих у нас достаточно. Известно, что наша коммунистическая партия начала сейчас решительную борьбу со всеми этими извращениями. Именно эта борьба, мы возвращаемся к факту, изложенному в начале заметки, помогла рабочим туннельстроя, чьи законные интересы возмутительно игнорировали, потребовать обеспечения своих прав. Конфликт на туннельстрое еще не разрешен, но в наше время мы не сомневаемся в его исходе. Подписи не было. Я перечитал заметку. Она была составлена хитро. Прямо-таки благословляла Чурина. Полесский. Это он, его почерк. От задушевных разговоров с глазу на глаз он исподволь переходит, так сказать, в наступление. Я был прав. Он не только комнатный оратор, демагог и склочник. Жестокий карьерист-политикан. Он хочет всерьез нагреть себе руки, использовать в своих интересах ту волну народной радости, которая прокатилась сейчас по всей стране. И вдруг мне стало смешно. Он показался мне человеком, вынутым из нафталина, плохим актером, разыгрывающим какую-то старую, провалившуюся и давно снятую с репертуара пьесу. Я посмотрел на часы. Без 5:12. Мне пора на совещание к Кондакову докладывать о штангах. Это главное. А с Полесским мне теперь все ясно. Все до конца. Совещание у Кондакова прошло вяло. Я просто не узнавал нашего директора. Он весь как-то обмяк, будто из него вынули стержень, на котором держалось его грузное тело. Он слушал мой рассказ о совещании в главке и о принятом решении с пассивным, но явным неодобрением. Казалось, он молчаливо говорит мне: «Ну давай, валяй, крепи свод туннеля своими штангами, если есть такое разрешение, а меня оставь в покое, мне не до того». Никакого решения не приняли. Впрочем, это и не входило в цель совещания. Оно собиралось лишь для того, чтобы выслушать мою информацию и условиться о технических деталях. После совещания я вышел на улицу и некоторое время стоял, размышляя. Мне надоела вся эта канитель. Я хотел действовать, делать что-то реальное, осязаемое. Надо немедленно приступать к изготовлению штанг. Но как, где? Очевидно, в ремонтно-механических мастерских. Значит, надо идти туда. Ремонтно-механические мастерские обслуживали все хозяйство комбината. Рудники, обогатительную фабрику, железнодорожный путь и наше строительство. Начальником мастерских был инженер Гурин по прозвищу «Зашиваюсь». Таким словом, он обычно отвечал на вопрос «Как дела?». У Гурина, энергичного, хотя и несколько суматошного человека, были основания злоупотреблять этим неблагозвучным глаголом. Объем механических работ был давно уже не под силу мастерским, созданным много лет назад, когда рудничное строительство здесь только начиналось. На собраниях часто поговаривали о создании на базе существующих мастерских небольшого механического завода. Гурин брал слово, говорил, что мастерские зашиваются, что больше так продолжаться не может, требовал положить этому конец. Кондаков тогда, как правило, заявлял, что вопрос поставлен, имеется положительное мнение, и сама жизнь подсказывает, и нет сомнения, что в ближайшем будущем